22. Внезапно Фоллер понял, что пока ничего не сделал для решения главной проблемы. Один парашют и два падающих тела. Когда появится другой мир, ему нужно быть начеку. Он потянулся за своим рюкзаком. Самое простое решение заключалось в том, чтобы расширить подвесную систему, чтобы они оба могли в нее втиснуться, но когда парашют раскроется, рывком дернет их обоих. «Можешь подержать это крепче?» — спросил Фоллер, протягивая ей сложенный парашют из стропы. Буря сердито посмотрела на него, но затем осторожно, чтобы их не вырвало из рук, взяла. Через некоторое время Буря сказала: «Это был не один и тот же человек». Фоллер вопросительно посмотрел на нее. «Мунларк говорил с той женщиной, которую, как ты думал, знаешь. Она никогда прежде тебя не видела». Фоллер хрюкнул от смеха. «Чего-чего, а обстоятельности Мунларку не занимать». «Или было не занимать». «Ну, это ответ на вопрос». «Какой вопрос? Помешанный ты или нет?» «Очень смешно. Простит ли его Буря или оставит при первой же возможности? Возможно, когда они найдут другой мир и благополучно приземлятся, она поймет, что он спас ей жизнь».